Теперь в длинном полутемном коридоре Дома Советов я попытался напомнить ей об этом, но пустое. Она уже разрабатывала в голове стратегический план поездки, которая должна была камня на камне не оставить от моего недоверия. Сначала мы решили поехать недалеко от Чебоксар, в Мариинский Посад. Я наугад показал Антонине Зиновьевне этот пункт на карте. Пристань на Волге, куда из Чебоксар добираются крылатым кораблем «Ракета». Похожая на школьницу черноволосая чувашка доктор Ефалия Баранова встретила нас в больничном саду. Две женщины, начальница и ее подчиненная, нежно обнялись. «Здравствуйте, Хараган Майра!» — пропела своим быстрым чувашским говорком младшая. Много лет назад, когда Фаля Баранова действительно была деревенской школьницей, доктор Шульпинкова приезжала в их село лечить народ от трахомы. Мальчишки, девчонки с нескрываемым страхом глядели тогда на медика. Прозвище «Хараган Майра», которым они наградили врача, означало «женщина, которая выдавливает». Мучительно для больного выдавливания фолликулов и едкий синий карандаш для смазывания век были главными средствами, которыми располагал перед войной врач-трахоматолог. Ефалии Георгиевне повезло. Она начала путь медика, когда антибиотики сменили старые методы борьбы с трахомой, когда лечение стало не только более быстрым, но и более легким для больного. Семеня маленькими ножками, Ефалия Георгиевна повела нас к скамье под деревьями. Садик не пленял глаз роскошью цветов и деревьев, но как будто на радость доктору Шульпинковой с ее склонностью к сравнениям сквозь деревья просвечивала и старая, доживающая свой век еще земской постройки больница, и новый кирпичный корпус, подведенный под крышу. Скромный могильный камень рядом с нашей скамьей указывал место упокоения профессора Геркина, того самого старожила здешних мест, который 70 лет назад констатировал, что в чувашском языке нет слова «умывальник» и «полотенце». Старое и новое на редкость тесно переплели здесь, в больничном саду районного поселка Мариинский Посад. Но, может быть, самым ярким символом нового была молодая женщина в белом халате, в гостях у которой мы находились. Она приехала в Мариинский Посад в 1952 году. Профессор Чумаков предложил к этому времени синтомициновую мазь как верное средство против вируса трахомы. Но много ли стоят самые лучшие лекарства, если больные остаются равнодушными к своему недугу? В трудные годы войны зараза распространилась довольно широко, и с трахомой в селах жились, особенно старики. К врачу шли только тогда, когда болезнь начинала мучительно выворачивать веки, лишала зрения. Живи, Ефалия Баранова, на 40 лет раньше, она мирно бы принимала тех, кто являлся в больницу, ни на минуту не сомневаясь в том, что добросовестно выполняет свой врачебный долг. Но молодого советского медика учили иначе. Едва поселившись в Мариинском Посаде, она покинула районный центр и отправилась в многомесячную поездку по деревням. Такие экспедиции не прекращает она и поныне, став матерью троих детей. Но особенно трудно было в первое время. 23-летняя девушка поставила перед собой цель – за один раз пересмотреть глаза всех жителей района, обследовать несколько десятков тысяч человек. Ей надо было во что бы то ни стало дознаться, сколько в районе больных и кого именно следует лечить. Осматривать народ приходилось где придется: в сельсовете, на фельдшерском пункте, в деревенских клубах. На каждого выявленного больного врач тут же заводила диспансерную карточку. С этого дня до самого выздоровления пациент подвергался строгой опеке медиков. Идея поголовного осмотра населения врачами-окулистами принадлежала не Барановой. Мысль эту уже много лет развивали сотрудники Московского института глазных болезней имени Гельмгольца и расположенного в Чебоксарах филиала столичного института. Но врач из Мариинского Посада вложила в осуществление этой большой идеи советской медицины всю свою молодую энергию, волю, душу. Пока шли осмотры, рабочий день окулиста начинался с рассветом и кончался в сумерки. 700-800 человек в день – такова норма осмотра, которую определила для себя Ефалия Баранова. Она, наверное, принимала бы и больше, да лимитировал дневной свет. При лампе трудно разглядеть изменения, вызываемые болезнью. К вечеру руки при такой работе деревенеют и перестают слушаться. У врача устают, краснеют глаза, а бинокулярная лупа, неизменный спутник окулиста, оттискивает на лбу глубокий круговой след, своеобразный терновый венец медика. «Ну уж и терновый!» — недовольно отзывается на мое сравнение собеседница. «К чему эти красивые слова? Работала, как все!» Так действительно работают ее коллеги во многих районах республики, подтверждает Шульпенкова. «Не хвалите меня, Антонина Зиновьевна!» — просит Ефалия. «Это по отчетам все гладко получается!» А знали бы вы, что пришлось пережить в те первые годы. В селе Тойси оказалось 600 больных. Она неделями жила здесь, надеясь разобраться, кто в каком лечении нуждается. Самое страшное зрелище представляли женщины-мужчины за воротами век. «Я думаю, только чуваши способны вытерпеть такие страдания», — говорит Баранова. Женщины носили на шее щипчики, чтобы выдергивать ресницы из подвернувшихся век, но от хирургического лечения наотрез отказывались. Первые операции, предпринятые Ефалией Георгиевной, действительно были далеки от совершенства. Оперированные веки вновь заворачивались, и все приходилось начинать сначала. Она написала слезное письмо в глазной институт, упросила взять ее в Чебоксары на курсы, научить оперировать. Уроки хорошего хирурга не прошли даром. После курсов она сделала уже 1500 операций, и в подавляющем большинстве удачные. Но сколько сил это стоило! Ночевки на фельдшерских медпунктах сегодня в одной, завтра в другой деревне, ведь под наблюдением у врача ни много ни мало 90 населенных пунктов. Транспорт должны давать колхозы, но в осеннюю и весеннюю страду свободных лошадей не добьешься. Нередко из села в село за 10-15 километров приходилось добираться пешком. Километры и километры по грязи, по жаре, по морозу. Но ее томили не эти далекие переходы, не тяготы вечных командировок. Куда печальнее было то, что она сама поначалу не верила в победу, не верила, что когда-нибудь излечит своего последнего больного –